Конец 240-й страницы. Что можно, что нельзя. Большая ошибка родителей, упрекающих непослушного ребенка словами. «Дрянной мальчишка! Ты очень плохая девочка!» Такие высказывания усиливают печаль малыша, вызывают его раздражение. Если ребенок требует больше нежности, не отталкивайте его, значит, он в ней нуждается, будьте терпеливы. Советуем держаться с ребенком как можно естественнее. При этом не думайте, что ему очень поможет, если вы откажетесь от каких бы то ни было проявлений нежности. Наоборот, если вы в присутствии ребенка говорите ласково с мужем, то скажите такое же слово и малышу. Не ведите в его присутствии долгих бесед, в которых он не участвует. Если вы чувствуете, что в какой-то момент малыш менее ласков с вами, чем с отцом, или наоборот, ни в коем случае не жалуйтесь на это. Ведите себя так, будто вы ничего не замечаете. Например, ребенок проявляет большую привязанность к отцу. Тогда отец незаметно, очень тактично, должен подчеркивать значение матери. Поцелуй маму, мама очень хорошая. Мама так все хорошо делает. Если ребенок предпочитает мать, то она должна обратить внимание малыша на отца. Иди поиграй с папой. Или это папе пришла в голову такая хорошая идея сегодня погулять в лесу. Что происходит, если подойти к этому вопросу несерьезно? Разочарованный ребенок начинает сердиться на весь мир. Его эмоциональные отношения с окружающим миром могут нарушиться. А в это время у вас может родиться еще один ребенок, который потребует большого внимания. Не забывайте о своем 3-летнем ребенке при появлении новорожденного. Удвойте свою любовь к нему. Поступление в детский сад также может ухудшить ситуацию. Некоторые дети принимают этот шаг родителей как желание отдалить их от себя. Детский сад. Здоровый 3-летний ребенок может посещать детский сад. У него уже появился интерес к общению с людьми. У него довольно богатый словарный запас. Он уже обладает необходимыми навыками самостоятельности. Однако в действительности многие 3-летние дети с трудом остаются на целый день в обществе себе подобных. В 4-летнем возрасте такая проблема чаще всего не возникает. Конец 241 страницы. Как же поступить со своим 3-летним ребенком? Об этом надо серьезно подумать и в семейном кругу принять решение. Попробуем помочь вам в этот ответственный период жизни вашего ребенка. Преимущество детского сада. Детский сад для ребенка – это в первую очередь возможность общения с детьми своего возраста. Кроме того, для маленькой девочки, у которой есть только сестры, детский сад создает условия для общения с мальчиками, а для мальчика, у которого есть только братья, видеть маленьких девочек, этим не стоит пренебрегать. Детский сад — это коллективные игры, которых нет дома. В садике ребенок знакомится с различными видами деятельности, каждый из которых будет испробован, прежде чем ребенок остановится на той, которая ему больше всего понравится. Под руководством воспитателей малыш учится лепке из пластилина, играет в куклы, рисует, вырезает аппликации. У мамы не всегда хватает времени и терпения показать ребенку, научить его правильным действиям. Иногда мама не может определить, что больше нравится ее ребенку. Садик обтесывает ребенка. В группе детей он делает то, что у себя дома отказывается выполнять, например, самостоятельно надевать пальто. Очень часто дети, считающиеся дома тихонями, в саду пробуждаются. Недостатки сада. В садике много детей, поэтому там шумно. Конечно, здесь появляется большая опасность заразиться какой-нибудь болезнью. В детском саду ребенок больше утомляется, чем дома. К тому же целый день он находится вдали от мамы, а в этом возрасте ребенок еще довольно сильно в ней нуждается.